Глава 22. В полдень следующего дня, сидя возле загруженной тушками птеров вагонетки, Рос мысленно готовился к серьезному разговору. Ему крайне не понравилось поведение Шато. Орка надо было поставить на место, вбить в голову простое пожелание. Чтобы не превозносил подвигов своего снабженца до небес и больше помалкивал, чем болтал. Рос даже готов был отказаться от его услуг, если он не образумится. Всего лишь через каких-то 10 дней истечет срок контракта, и он освободится. Даже если вообще бросить добычу руды, и Рос в итоге не получит причитающихся ему жалких грошей, стоит ли рыдать по этому поводу? Побродит по пещерам, покачается, набьет сумку дорогими вещами и лутом. В итоге выручит за это куда больше, чем за нудную каторгу на медной руде. Ваш уровень специалиста по тайникам повысился на 1 единицу. Текущее значение – 2. Надо же. Сидит, ничего не делает, а кач идет. Это он хорошо придумал устроить под 100 тайников в пещере и шахте. Из тьмы Штрека выскочил лепор, скинул перед Росом тушку придушенной крысы. Тот лениво извлек из нее лут. Собрался было спрятать Пета, а то орк вот-вот появится. Но из темноты неожиданно буркнули голосом Гриди. «Это что за образину ты выдрессировал? Или это твоя красавица-мамочка?» Рос вздрогнул, обернулся. Гном буквально материализовался из мрака и, многообещающе осклабившись, заявил. «Удивлен? Мы, гномы, тоже при желании можем теневое искусство освоить. А желание у меня имелось. Ну так что делать с тобой будем, Ноб? Поговорим о твоих странностях. Для начала со мной. А вот потом...» Что будет потом, Гриди сообщить не успел. Начиная разговор, он неспешно приблизился к вагонетке и с резким выдохом врезал лепру по боку секирой. Шкала жизни питомца чуть дрогнула. Отвечая на атаку, он взмахнул лапой, порвав кожаную кирасу на груди гнома, будто бумагу. Тот, взвыв, замахнулся для нового удара, но отлетел, упав на спину. Лепр оказался быстрее. «Убери эту тварь!» – панически заорал гном. Питомец прыгнул вперед, опустившись гному на грудь. «Гридиус Наппи убит. Получено очков опыта 346. До следующего уровня осталось. Неизвестно. Заработано достижение «Первая кровь». Вы победили противника игрока. Поощрительный бонус плюс 5 единиц жизненной энергии. Эффект бонуса постоянный. Открыто достижение «Убийца игроков». Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 игроков выше вас по уровню. Бонус достижения – случайный. Рос уставился на тело гнома, отвесив челюсть. Как так? Он ведь нулевка, не способный атаковать игроков. Пуп ему это однажды продемонстрировал, попросив стукнуть киркой. Рос занес инструмент над головой, но при попытке нанести удар его парализовало на пару секунд. И так повторялось раз за разом. Похоже, Гриди зря напал на питомца. Тот бы не стал ничего ему делать без команды, а Рос не смог бы ее произнести или мысленно активировать. «Красавчик! Ну ты даешь! Мы теперь влипли!» «Что же делать?» Гриди, должно быть, сильно обиделся. Хотя разве в этом дело? Кстати, почему его тело не исчезло? «А, ну да!» Гриди ведь выше 10 качнулся. К тому же ник красный, значит, труп должен проваляться некоторое время, прежде чем улететь на перерождение. Подскочив к телу, Рос выгреб из него, похоже, все, что было, оставив в одних подштанниках. Ничуть не сложнее, чем обобрать крысу, а трофеев куда больше. Нечего бегать с красным ником, это плохо отражается на сохранности имущества. Тело будто этого и ждало, растворилось в воздухе без остатка. Рос не стал забирать вещи гнома, просто разбросал их вокруг. А зачем вообще трогал? Да потому что Гриди, оказавшись в кругу перерождения, в весьма интимном одеянии, не помчится в шахту, прежде чем не оденется. Да и охранников прихватит. А может даже вызовет тех суровых игроков, пожаловавшись, что обнаглевший нуб обзавелся петом, способным убить неслабого гнома 3 ударами. Руководство клана не может не заинтересоваться таким странным нубом. И тогда... Рос не знал, что будет тогда, но встречаться с Гриди и тем более с его руководством, не хотел. Похоже, настала пора расставаться с рудником».